Египет. Не прошло и минуты, как она была уже наверху с телефоном в руках и с паникой на лице. Опустившись на колени, она пробовала сунуть таблетку, аспирин, в рот мужу. «У него рот не открывается. У него рот не открывается, Дэниел! Открой рот, милый! Боже мой, милый, открой рот!» Потом телефон. «Да, я же сказала, Холлс, да, Чосер Роуд, он умирает, он умирает!» Она ухитрилась затолкать мужу в рот кусочек таблетки, но та зашипела и пеной стекла на ковер. «М-м-м!» — из последних сил мычал ее муж. «М-м-м!» Я молча наблюдал. Глаза Дэниела оставались открытыми широко-широко, как у Ипосида, словно, чтобы оставаться в этом мире, достаточно было просто не упускать его из виду. «Дэниел, все хорошо!» — говорила Табита прямо ему в лицо. «Скорая едет! С тобой все будет в порядке, милый!» Теперь его глаза были прикованы ко мне. Он дергал головой в мою сторону. «М-м-м!» Он пытался предостеречь жену. «М-м-м!» Она не понимала. Табита с маниакальной нежностью гладила мужа по волосам. «Дэниел, мы летим в Египет. Ну уже, подумай о Египте. Мы увидим пирамиды. Осталось каких-то 2 недели. Будет здорово. Ты всегда хотел там побывать». Наблюдая за Табитой, я ощутил нечто странное. Какую-то тоску, мучительную тягу к чему-то, но к чему понятия не имел. Меня завораживал вид этой самки, припавшей к самцу, чьей крови я не давал поступать в сердце. «Ты выдержал в прошлый раз? Выдержишь и теперь?» «Нет», — неслышно прошептал я, — «нет, нет, нет». «М-м-м!» — промычал Дэниел, хватаясь за плечо от нестерпимой боли. «Я люблю тебя, Дэниел». Теперь он зажмурился. Боль стала слишком сильной. «Не бросай меня, не бросай, я не смогу одна!» Голова Дэниела лежала у нее на коленях, она все гладила его лицо. Так вот она, любовь, взаимосвязь 2 форм жизни. Мне следовало смотреть на это как на слабость, как на что-то постыдное, но таких мыслей не было и в помине. Дэниел затих, внезапно отяжелел на руках у жены, глубокие резкие складки вокруг его глаз смягчились и разгладились. Дело было сделано. Табита взвыла, как будто у нее из рук вырвали кусок мяса. Никогда не слышал подобного звука. Надо сказать, он меня сильно взволновал. В дверях появилась кошка, быть может, обеспокоенная шумом, но в целом безразличная к происходящему, затем удалилась обратно. «Нет», — снова и снова повторяла Табита, — «нет, нет, нет». Снаружи вспорола гравий примчавшаяся машина скорой помощи, в окне замелькали синие огни. «Они приехали», — сказал я Табите и пошел вниз. Каким неожиданным и огромным облегчением было спускаться по мягким, застеленным ковром ступеням и слушать, как отчаянные рыдания и тщетные призывы затихают и обращаются в прах.